15. Теперь шепчет страх. Чичико. Дон был мертв. Чичико долгое время считала Дайшеру Немея самым могущественным человеком бухты Магнолия, а может, даже и всего мира. Он наверняка тоже так думал о себе, и его жадные руки непроизвольно тянулись к огромному миру. Люди, собравшиеся перед храмом Каллисто, инстинктивно понимали, что должны склониться перед ненасытным и жестоким Дайшеру Немея, иначе будут раздавлены. Окруженный воинами и жертвами, он стоял, такой сильный, непреклонный, бессмертный, словно воплощение божественного воина Каллисто. Как они все не впопад здесь очутились? Как, оказывается, просто было убить Дона, который, в конце концов, ведь не был воплощением Бога, а был всего лишь человеком. Теперь его расколотое пополам тело лежало в луже крови в центре храма Каллисто, и его воины, как и многочисленные зрители, запаниковали. Генджи бормотал какие-то приказы, которым никто, казалось, не подчинялся. Воины Скоробеи направили оружие на Черноту, которая умертвила их вождя. Прозвучало несколько выстрелов, и маги Горящей Лилии, стоявшие на трибуне, простерлись на земле. Но тени это ничуть не повредило. Хищные кошки набросились на воинов Скоробеев или испуганно бежали прочь. Харо безуспешно дергал путы, а Кари в отчаянной попытке выбраться из клетки снова и снова дергала прутья. Только Изабелья Заларо не дрогнула, стояла прямо, однако ее сузившиеся глаза выдавали затаенный страх. Чем больше росли тени, окутывая храм, тем громче становились крики перед помостом, где зрители засуетились. Бросились в рассыпную, наскакивая друг на друга, стремясь поскорее укрыться в безопасности. Сегодняшний день должен был стать днем силы и объединения для Дайшеру и Скоробеев. Но ни силы, ни единства продемонстрировать не удалось. Хаос и страх, тихое неверие и растерянность, потому что никто не мог взять в толк, что Дон действительно мертв. Когда Чичико сделала шаг вперед, тени расступились, предоставляя ей дорогу. Она шагнула к трупу Дайшеру и воздела руки, как это только что делал Дон. И когда она это сделала, тени, нашептывая, опустились на толпу ротозеев и поглотили их крики и всхлипы, так что в храме повисла тишина. Такой же подавляющий волю покой, как раньше, только исполненный большего страха, если это было вообще возможно. «Террору Дайшеру Немея пришел конец», — объявила Чичико отчетливо и хладнокровно. «Никто не должен умереть. Никто не должен быть принесен в жертву Каллисто. Мы сойдем с пути, указанного Доном Дайшеру Немея, и пробьем себе новые дороги. Присоединяйтесь ко мне и останетесь в живых». Она повернулась, чтобы взглянуть на Изабелью Заларо. Та выжила из себя болезненную улыбку. Острые клыки блеснули на свету, когда она сказала, придерживаясь договоренности: «Война между кланами Когтей и Скоробеев в прошлом». И потом она склонила голову. Лишь слегка. Это был скорее кивок, чем поклон. Однако зрители поняли. Изабелья Заларо, предводительница клана Когтей и противник клана Скоробеев, пожала руку Чичико Немея в знак скрепления союза. В то же мгновение воины кланов преклонили колено перед своими повелительницами. Хищные кошки-воительницы опустили головы, подобно воинам и зрителям церемонии. Да и был ли у них выбор? Кто не поклонится, того пробуравят тени, причем так быстро, что они и вскрикнуть не успеют перед тем, как упасть замертво. Лишь Харо и райская птичка в клетке оставались неприкосновенными для тьмы, хотя не склонили головы. Оба были слишком ценными, чтобы сейчас же умереть. Кари и Харо еще могли понадобиться Чичико, и тени это знали. «Чичико», — прошептал кто-то. Потом еще один человек, и еще, пока тень не подхватила шепот и не понесла многократное эхо по площади. Чичико Немея, бывшая жена Дона, новая предводительница клана. Много лет прошло с тех пор, как она в последний раз слышала шепот звезд. Так много, что она почти забыла, как сильно ей этого не хватало. Звезды могли молчать и дальше, ведь теперь шептали тени. «Чичико, Чичико, Чичико!» Теперь шептал страх. Слышать гул было так же приятно.